Эпизод 52. К вечеру того же дня меня поджидал сюрприз. Не очень приятный, надо сказать. Под самое время уходить, когда я уже готовилась снимать халат и уходить, в ординаторскую втиснулся мужчина. Втиснулся, потому что он был нереально огромный для этого дверного проема. Мужчина-шкаф буквально. Даже выше нашего гардероба для верхней одежды. На его плечи поверх костюма с иголочки был накинут одноразовый халат. «Здравствуйте. А это ординаторская. Сюда посторонним нельзя заходить?» Обратилась я к нему первой. «Да-да, я понимаю. Но мне нужно побеседовать с Любовью Сергеевной». Девочки, которые также завершали дела, переглянулись между собой. «Я Любовь Сергеевна», — ответила я, оценивающим взглядом окидывая чужака. Кто бы это мог быть? Судя по виду, какой-то жутко важный дядька. Скорее, политик или бизнесмен. Неужто Серов уже нажаловался папочке? «Можно ли переговорить с вами наедине?» Указал он глазами на других докторов, находящихся в ординаторской. «Ладно, мы пойдем кофе попьем». Тая подхватила Таню, и обе они вышли за дверь, оставив меня с посетителем с глазу на глаз. «Я вас слушаю». Встала я на ноги и оперлась бедром о рабочий стол. Взгляд, полный внимания, устремила на гостя. «Любовь Сергеевна, я хотел бы поговорить с вами по поводу вашего студента, Серова Павла». «Да, был такой». Вздохнула я. «Отчислен за систематическое непосещение занятий. А вы ему кем приходитесь, простите?» «Я его отец, Михаил Сергеевич Серов». Он протянул мне руку, и я вежливо, но довольно сухо ее пожала. То-то я и подумала, что мне лицо мужчины показалось смутно знакомым. Теперь черты лица Павла Серова, его сына, четко угадывались в лице его отца. Значит, уже доложил папе сам. Или деканат просветил отца насчет прогулов сына. И теперь все зависит от того, как сам Михаил относится к прогулам сыночка. В любом из сценариев сдаваться и идти на попятную я была не намерена. Пусть что хочет с сыном делает теперь. Я ему зачет не поставлю. «Очень приятно», — вежливо сказала я. «Это взаимно», — улыбнулся мужчина, но глаза его оставались холодными, как льдинки, и слегка суженными. Наблюдал за мной, изучал. А я, как вам, думаю, известно уже, преподаватель Павла Серова на практике в этой больнице. «Да, это мне известно». «И как я сказала ранее, ваш сын не посещал много занятий подряд и был отчислен с практики. Это влечет за собой автоматическое отчисление из вуза, как вам тоже должно быть известно. Но почему вы пришли говорить об этом со мной, а не с деканом факультета, на котором обучается Павел?» «Вы правы. Конечно, правы. Посещать занятия — его обязанность. Но я хотел бы обсудить с вами его возможность возвращения на практику. Как вам известно, это уже декан решить не в состоянии. Только вы решаете, Любовь Сергеевна, вопросы отчисления студентов с практики. Скажите, что нам нужно сделать, чтобы вы допустили Павла продолжить занятия? От себя я могу вам обещать. Дать слово Серовых, что он пропускать больше не будет. Он получил нагоняй и все понял». «К сожалению, я ничем вам помочь не могу тоже», — развела я руками. «Он не посетил занятия 3 и более раз, о чем стоят отметки в журнале, и по условиям контракта, заключенного между вами и университетом, он будет отчислен. Вы можете претендовать на поступление в следующий год, но вам лучше уточнить это уже непосредственно на кафедре университета. Их правил я точно не знаю. У нас тут больница, а не кафедра студентов». «Любовь Сергеевна», — улыбнулся он снова. И снова как-то холодно и опасно. Меня стали тревожить его такие улыбки. Оскал волка какой-то, ей-богу. «Я думаю, в нашем мире нет ничего нерешаемого. Так ведь? Всегда найдется выход. Удобный для всех». «Конечно, найдется выход», — ответила я. «Удобный ли для всех? Тут спорно. В данном случае я вам одну из альтернатив предложила. Восстановление на курсе в следующем году. Но мне бы хотелось, чтобы мой сын продолжил обучаться в этом году, а не следующем». «Вам бы хотелось. А вашему сыну, судя по всему, нет. Иначе он бы не прогуливал занятия». «Ну, Любовь Сергеевна». Улыбнулся он в третий раз, и я почувствовала, что мне хочется после таких улыбок поскорее завершить диалог. «Пашка, парень молодой. Буйно головушка ногам покоя не дает. Но погулять ему хочется еще. Должны же вы понимать это. Вы и сами недалеко от него ушли. Сколько вам лет? Лет 36?» Я внимательно вгляделась в Михаила. Врет про возраст наверняка. Лесть применить решил, чтобы я его сыночка допустила к практике после таких грубых нарушений дисциплины. Я, конечно, очень освежилась и помолодела после всех манипуляций с моей внешностью и гардеробом. Но выглядеть на 36,6 вряд ли стало. Мой возраст совершенно не важен в данном вопросе. Постаралась я вернуть диалог в нужное, деловое русло. «Михаил Сергеевич, давайте еще раз по порядку. Ваш сын нарушил условия контракта с университетом и был удален с практики по вполне справедливым причинам. Не в моих правилах потакать тем, кто нарушает дисциплину. Я уже при всей группе заявила, что он не будет допущен к практике. Что вы теперь хотите от меня? Чтобы я взяла свои слова обратно? На каком основании? Это подорвет мой авторитет как преподавателя. Студенты станут нарушать дисциплину, ведь одному было спущено все с рук. Понимаете меня?» «Понимаю», — кивнул Михаил Сергеевич. «Но я все-таки считаю, что придумать причину его отсутствия можно и задним числом, если только вы пойдете мне навстречу». «А если не пойду?» — скинула я подбородок. «Угрожать мне начнет тогда». Серов-старший какое-то время помолчал, а потом спросил четко и ясно. «Сколько?»